ее книг и рукописей. А вот запись Мура от 29.07.40 по-французски. «Вчера я провел приятный вечер. Мы были вместе с новыми мамиными знакомыми, Тарасенковыми, в парке культуры. Этот Тарасенков собирает мамины произведения и был, естественно, рад познакомиться с ней. Он культурный, симпатичный, довольно умный, но не слишком человек. Жена его очень хороша. Мы неплохо поболтали с ней вечером. Она белокурая, высокая, с приятным голосом, интересуется искусством, остроумно. Что касается описания моей внешности и остроумия, то тут надо сделать скидку на возраст Мура, ибо чем-чем, а остроумием я никогда не отличалась, впрочем, как и белокуростью. Но в июле мы уже, как это принято говорить, познакомились с домами и часто бывали друг у друга. Значит, с Тарасенковым встреча произошла раньше, ибо уже где-то в июне он приводит Марину Ивановну в книжную лавку на улице Горького, где работает его приятель Борис Шиперович. Тарасенков звонит ему предварительно по телефону, и тут, столько наслышанный о Марине Ивановне от Тарасенкова, да и сам знающий ее по книгам, ждет ее с замиранием сердца. Марине Ивановне нужно много книг, и Борис обещает ей подобрать. Она долго роется на полках, она говорит, что купила бы и то, и это. Ее интересуют книги и на французском языке, и на русском. Но у нее нет денег на все. Шиперович и Тарасенков тоже бедны, как церковные крысы, и могут помочь ей только вздохом. «Ну какая она?» — допытываюсь я у Шиперовича. Тот не без юмора подробно описывает свои переживания, как он с нетерпением ожидал ее прихода, как переставлял книги на полках, как даже вытирал их носовым платком. «Подумать только!» Сама живая Цветаева будет их касаться. Как, наконец, отворилась дверь, и в магазин с сияющей физиономией вошел Тарасенков, пропуская впереди себя не очень высокую худощавую женщину в темном костюме в берете. «Ну, подбадриваю я Шиперовича». Но дальше он начинает мямлить, нудить что-то неопределенное, пожимать плечами и, как испорченная пластинка, повторять одно и то же. Не очень высокого роста, среднего, скорее худая, в темном костюме, коричневом, кажется, в таком же берете. Ну, в общем, ничего особенного. От Тарасенкова нельзя было тогда добиться и этого. «Я не могу тебе описать, какая она. Для нее это совершенно не важно, какая. Она — это есть она. Сама увидишь, потерпи, познакомлю». Я еще только входила в литературную среду и наивно, с излишней серьезностью воспринимала, кто какой. Позже я пойму, что, в общем-то, это не имеет никакого значения. Люди уходят, остаются книги, если остаются, конечно. Тарасенко возил меня в Ленинград, где меня потрясла петербургская квартира Лавренева. Огромные комнаты с высокими лепными потолками, белыми распашными дверями, хрустальные люстры, картины, кабинет заставлен книжными шкафами, огромный письменный стол, заваленный рукописями, гранками, тяжелый прибор из мрамора и бронзы. Особенно впечатляла столовая. Очень длинный стол, крытый крахмальной белоснежной скатертью, крахмальные салфетки, низкая хрустальная ваза с цветами, безукоризненный фарфор, холодная красавица-жена, которая вышла к обеду в длинном вечернем платье. Хозяин, блестя очками и остроумием, возглавлял стол, и позади него на стене во весь рост сам Петр Великий в ботфортах. Я была на даче в Переделкино у поэтессы Веры Михайловны Инбер, где в нижней комнате камин,